Глава 19. «Привет!» Ника открыла дверь, пропуская в квартиру Стаса. «Не стоило тебе сейчас приезжать!» Она медленно развернулась и, заложив руки за спину, оперлась о закрытую дверь. «Ты разве не рада меня видеть?» Парень разулся и подошел к ней вплотную. «Наоборот, слишком рада. Но через час мне придется уехать. Что можно успеть за час?» Стас загадочно улыбнулся. «Очень много». Коснувшись губами уголка ее губ, он обхватил ее голову и заглянул в глаза. «Я говорил тебе, что ты для меня единственная на всю планету». Ника зажмурилась. Могла ли она сказать о нем то же самое? Тело отозвалось приятным теплом. «Возможно». «И что во мне такого особенного?» прошептала ему в губы, ощущая внутри невнятную дрожь. Руки Стаса обхватили за талию, отчего тепло усилилось, а внутренняя дрожь передалась телу. «Твоя душа. Такая чистая, светлая». Стас снова ее поцеловал. «Мне нужна она». Ника испуганно дернулась. Ей показалось, или в его голосе и правда прозвучали угрожающие нотки. Сердце гулко ударилось о грудную клетку, и по коже колкими мурашками пробежался холодок. «О чем это он?» Ника осторожно отстранила парня и всмотрелась в знакомые, ставшие почти родными черты лица. Стас улыбался. «Ты нужна мне, Доминика», — мягко повторил он. «Господи, да чего же она мнительная? Пойдем на кухню, заварю чай». Ника попыталась улыбнуться. «Ты действительно хочешь потратить время на это?» Стас изогнул губы в усмешке и пропустил ее вперед. «Может, лучше покажешь мне квартиру, свою комнату? Мне будет интересно. Ведь здесь когда-то бегала моя маленькая вредина». Он подошел со спины, обнял и легонько прикусил кончик уха. Ее снова окутало тепло, противное, липкое, будто расплавленный мед, от которого сковывают все движения. От такого контрастного душа стало совсем не по себе. Ника выскользнула из крепких рук. Глубокий вдох. Выдох. Набрала воду и включила чайник. «Сейчас здесь все выглядит по-другому. Тебе придется включить воображение». Она пожала плечами и кисло улыбнулась. Почему-то именно сейчас ей стало некомфортно в его обществе. Но что изменилось? Ведь буквально до этого дня все было прекрасно. Может, не стоило торопиться и приглашать парня в дом? Она еле слышно вздохнула и повела его по комнатам. Показывая, где и что стояло, когда была ребенком, она сопровождала экскурсию историями из детства. От собственных воспоминаний веяло грустью. Остановившись посреди бывшего зала, где когда-то они с семьей смотрели по вечерам телевизор и весело смеялись, она закусила губу. «Никогда не вернуть ей то чудесное время, разве что в мыслях. Пожалуй, не стоит их так разбазаривать». Ведь воспоминание — единственное сокровище, которое у нее осталось. «А это бывшая детская, моя комната», — она толкнула дверь. «И давай на этом закончим экскурс в историю», — выдавила из себя улыбку. «Наверное, я еще не готова так откровенничать. Извини». «Конечно». Стас взял ее за руку и увлек за собой вглубь спальни. «Красивая комната. Под стать моей девочке». Ника покрылась румянцем. «Наверное, чайник уже закипел. Пойду посмотрю». Стас молча привлек ее к себе и накрыл рот жадным поцелуем. Жаркая волна прокатилась по телу, и ноги тут же стали ватными. Ника почувствовала, как ее подхватили на руки. Влажные губы продолжали ласкать ее приоткрытый рот. «Но почему ей так не по себе?» Стас уложил ее на кровать. «Неужели он хочет, чтобы все случилось сейчас?» «Нет, она не готова. Не сейчас». Какой-то подспудный страх терзал ее растерянное сердце, не позволяя расслабиться и отдаться чувствам. «Стас, подожди!» Она повернула голову, ускользая от поцелуя. Он продолжал осыпать ее шею жаркими касаниями губ. Руки его блуждали по дрожащему телу, доставляя немыслимое удовольствие. И вместе с тем повергая в полное отчаяние. «Да остановись же!» — выкрикнула она и сама испугалась, как это резко вышло. «Прости, Стас, я не могу». Он поднял на нее полное изумление взгляд. «Я что-то делаю не так?» «Все так». Она переползла на другой конец кровати. «Но... я не знаю. Мне нужно еще время». В темных глазах отразился стальной блеск. «Злиться». Губы парня сжались в тонкую линию, и на лице заиграли желваки. Внутри все сжалось в комок. Ника испуганно хлопнула ресницами и отползла вглубь кровати. «Пожалуйста, не смотри на меня так!» Стас отвернулся. Она смотрела на сутулившиеся плечи, пытаясь понять, чем же так сильно его разозлило. Неужели просьба немного подождать оскорбила его чувства? Но ведь она не отвергла его, не прогнала. Так в чем же дело? Ей стало страшно. По-настоящему. Сейчас казалось, что рядом сидит вовсе не Стас. Какой-то чужой человек, далекий и очень опасный. По коже пробежал холодок, заставив ее поежиться. «Стас, мне действительно жаль. Но я прошу тебя, дай мне еще немного времени». Он повернулся. «Господи, как же он изменился!» Ника уже не видела в нем того прежнего милого парня, который так красиво ухаживал за ней, дарил подарки, держал за руку, нежно целовал. Сейчас перед ней сидела ледяная статуя, а в темных глазах мерцала холодная бездна. Ника замерла. Липкий ужас противно растекся по венам, превратив ее в безвольную, парализованную страхом рабыню. «Ты просишь дать тебе то, чего у меня нет». Чужой, незнакомый голос заставлял вздрагивать от каждого слова, сжиматься, словно от болезненных ударов хлыста. «Разве я был недостаточно нежен с тобой? Разве мало дарил подарков, уделял тебе времени? Разве недостаточно этого, чтобы получить в ответ хоть капельку благодарности?» «Стас, прости!» Ника едва сдерживала слезы. От страха тело било мелкой дрожью. «Я очень тебе благодарна за все. Просто так мало времени прошло после расставания с моим прежним парнем. Наверное, в этом причина». Стас прошелся по комнате. Ника, как зачарованная, следила за каждым его движением, ожидая, он вот-вот набросится на нее. Он остановился перед зеркалом и пристально посмотрел на свое отражение. Взгляд его слегка потеплел. «Да, конечно, прости. Наверное, я перегнул палку». Он обернулся. «Ты простишь меня?» Ника сглотнула ком. «Конечно». Она попыталась унять дрожь. «Вот и славно. Надеюсь, этот инцидент не повлияет на наши отношения». Ника послушно мотнула головой, не в силах произнести больше ни слова. Стас подошел к кровати. «Однажды меня уже обманули». Голос его звучал ровно, не выражая каких-либо эмоций. «Жестоко, без капли сожаления. Больше это не повторится». Ника снова кивнула. Сейчас она готова была согласиться с чем угодно, лишь бы Стас поскорее покинул квартиру. Но попросить его об этом она не решалась. «Я даю тебе ровно сутки. Это максимум, что я могу предложить тебе». Ника смотрела на него во все глаза, пытаясь не выдать волнения. «Я приду завтра». Он встал на одно колено и сжал ледяную от страха ладонь. «Мы созданы друг для друга. Ты ведь это чувствуешь, правда, милая?» Она кивнула. «Я знаю, что ты это чувствуешь. Иначе и быть не может». Он извлек из кармана маленькую коробочку. «Это подарок тебе». Он открыл бархатную крышку и достал кольцо. Тонкое, из черного золота. Его венчал небольшой кристалл, переливающийся такими невероятными цветами, которых, казалось, и в природе не существует. «Я хочу, чтобы ты приняла его в знак моей любви». Страх, парализовавший тело, пульсировал где-то под ребрами, не давая нормально вздохнуть. Ника послушно протянула руку. «Нет, не делай этого». В голове билась в истерике мысль, что прими она этот подарок, «назад пути не будет». «Это ни к чему тебя не обязывает», будто угадал ее мысли Стас. «Просто кольцо. Считай, я оставляю в залог мою душу. Если передумаешь, всегда сможешь вернуть его». Он надел украшение на тонкий дрожащий палец и поцеловал запястье. Повернул руку и прижался губами к ладони. Ника сидела, не шелохнувшись. Просто ждала, когда, наконец, закончится эта пытка. И Стас оставит ее одну. «Мне пора», — прошептал он, оторвавшись, наконец, от ее руки. Поднял на нее полный нежности взгляд. «Я люблю тебя, Доминика». И, резко выпрямившись, вышел из комнаты. Ника не двигалась. Хлопнула входная дверь, а она все сидела и сидела, всматриваясь в кристалл. Душа. В ее руках находится его когда-то милого парня душа. Среди многомерных граней кристалла мелькнул знакомый взгляд. Взгляд, полный боли и страданий. Горло сдавил спазм, перекрыв дыхание, и Ника в страхе зажмурилась.